«Хорошо», — сказал он бледнее, — «поговорю с ним и все, что могу, сделаю». Радость блеснула в глазах ее, живая, земная, здешняя, как будто из недосягаемой дали, куда уходила, она вернулась к нему на одно мгновение. «Обещаешь?» «Даю тебе слово». «Спасибо. Ну, теперь все, кажется, все. Ступай». В изнеможении опустилась на подушке, вздохнула чуть слышным вздохом: «Перекрести». «Господь с тобой, дружок, спи с Богом!» — поцеловал он ее в закрытые глаза и почувствовал, как под губами его ресницы ее слабо шевелятся, два крыла засыпающей бабочки. Подождал, посмотрел, дышит ровно, спит. Пошел к двери, остановился на пороге, оглянулся, почудилось, что она зовет. Но не звала, а только смотрела ему вслед, молча, широко раскрытыми глазами, полными ужасом. И ужасом дрогнуло сердце его. «Не остаться ли?» — вернулся. «Еще раз. Обними. Вот так». Прильнула губами к губам его, как будто хотела в этом поцелуе отдать ему душу свою. «Ну, ступай, ступай», — отозвалась. Оттолкнула его. «Не надо. Полно. Не бойся. Скоро вместе. Скоро». Не договорила или не расслышал он, только часто потом вспоминал эти слова и угадывал их недосказанный смысл. Выйдя из комнаты, велел Дмитрию Львовичу, если что случится ночью, послать за ним фельдъегеря. Сел в коляску, давно у крыльца ожидавшую, и уехал в Красное. На следующее утро проснулся поздно. Посмотрел на часы, 7:30, а маневры в 9. Позвонил камердинера, спросил, не было ли за ночь фельдъегеря. Не было. Успокоился. Напился чаю в постели. Торопливо умылся, оделся, вышел в уборную, где ожидали бывший начальник главного штаба, многолетний друг и спутник его во всех путешествиях, князь Петр Михайлович Волконский, старший лейб-медик, баронет Яков Васильевич Виллия, родом шотландец, и лейб-хирург Дмитрий Клеменч Тарасов, который приступил к обычной перевязке больной ноги государевой. Вглядываясь украдкую в лица, государь тотчас догадался, что от него скрывают что-то. «Будь здоров», — заговорил он с Тарасовым по латыни, шутливо, как всегда это делал во время перевязки. «Прощай, самодержец», — ответил тот. «А на дворе, кажется, ветрено», — продолжал государь с той уже притворной беспечностью, переводя взор с лица на лицо, все тревожнее, все торопливее. — К дождику, ваше величество. Дай бог, посвежеет, людям легче будет. И, быстро обернувшись к Волконскому, который стоял у двери, опустив голову, потупив глаза, спросил его тем же спокойным голосом. — Какие новости, Петр Михайлович? Тот ничего не ответил и еще ниже опустил голову. Виллия странно, внезапно и неуклюже засуетился, подошел к государю, осмотрел ногу его и сказал по-английски: «Прекрасно, прекрасно. Скоро совсем здоровы будете, ваше величество». «Да свадьба заживет», — усмехнулся государь, вдруг побледнел и все больше бледнее посмотрел на Виллия в упор. «Что такое? Что такое? Да говорите же!» Но Виллия также не ответил, как и Волконский. В это время Тарасов надевал осторожно ботфорт на больную забинтованную ногу государя. Государь оттолкнул его, сам натянул сапог, вскочил, схватил Виллия за руку и тихо вскрикнул: «Фельдъегерь!» «Точно так, ваше величество, только что прибыл». И с решительным видом, с каким во время операции вонзал нож, подтвердил то, что уже прозвучало в безмолвии. Все кончено, ее не существует. Государь закрыл лицо руками. Тарасов перекрестился. Волконский, отвернувшись в угол, всхлипывал. — Ступайте, — проговорил государь, не открывая лица. Все вышли. Думали маневры отменять. Но через четверть часа послышался звонок из уборной. Туда и назад, и опять туда пробежал камердинер Мельников, неся государеву шпагу, перчатки и высокую треугольную шляпу с белым султаном. Минуту спустя государь вышел в приемную, где ожидали все штабные генералы, начальники дивизий, батальонные командиры, чтобы сопровождать его на военное поле. Вступив с ним в беседу, он предлагал вопросы и пояснял ответы с обычной любезностью. «Я наблюдал лицо его внимательно», — вспоминал впоследствии Тарасов, «и, к моему удивлению, не увидел в нем ни единой черты, обличающей внутреннее положение растерзанной души его. Он до того сохранял присутствие духа, что кроме нас троих, бывших в уборной, никто ничего не заметил». В 12-м году в Вильне, когда государь танцевал на балу, уже зная, что Наполеон переступил через Неман, было у него такое же лицо. Совершенно спокойное, неподвижное, непроницаемое, напоминавшее маску или Торвальдсенов мрамор, ту холодную белую куклу, которую маленькая Софья когда-то согревала поцелуями. На часах било 9. Когда он сошел с крыльца и сел на лошадь. Начались маневры. Обычным бравым голосом, от которого солдатам становилось весело, выкрикивал команду «Товсь!» — к стрельбе изготовься. С обычным вниманием замечал все фронтовые оплошности. Качку в теле, шевеление под ружьем, неравенство в плечах и версты за две в подзорную трубу, султаны недовольно прямые. У одного штаб-офицера уздечку недостающую, у другого оголовье на лошади неформенное, но вообще остался доволен и милостиво всех благодарил. Когда маневры кончились, вернулся во дворец, отказался от полдника, переоделся наскоро, сел в коляску, запряженную четверней по загородному, и поскакал на дачу Нарышкиных. Кучер Илья все время понукаемый гнал так, что одна лошадь пала на середине дороги, и в конце, при выезде на Петерговское шоссе, другая. Что произошло на даче Нарышкиных, государь не мог потом вспомнить с ясностью. Темный свет, как во сне, и незнакомо знакомые лица, как призраки. Он узнавал среди них то Марью Антонну, которая бросалась к нему на шею с театрально-неестественным воплем «Александр», и с давнишним запахом духов противно-приторных, то Дмитрия Львовича, который хотел плакать и не мог, только высовывал язык неистово, то старую няню Василису Прокофьевну, которая твердила все один и тот же коротенький рассказ о кончине Софьи. Умерла так тихо, что никто не видел, не слышал. Рано утром, чуть свет, подошла к ней Прокофьевна, видит, спит, и отойти хотела, да что-то жутко стало. Наклонилась, позвала, Софенька за руку взяла, а рука как лед. Побежала, закричала доктора. Доктор пришел, поглядел, пощупал. Часа два, говорит, как скончалась.